Название фильма «Услышь меня». На фоне темного небесного тела вспыхивает огненный волк. Над волком желтый полукруг окутывает исчезающее небесное тело. Внизу надпись «Сибирьфильм. Кинокомпания». На черном фоне надпись «При поддержке Сибирского регионального центра МЧС России, Главного управления МЧС России в Красноярском крае». На черном фоне надпись «Министерство культуры Красноярского края, Центр культурных инициатив». На черном фоне надпись «За вклад в фильм благодарим мецената Надежду Гринёву». Солнечное утро. Горная лесная местность высоты птичьего полета. По центру надпись в фильме Василия Кузовлева. На фоне голубого неба название фильма «Услышь меня». Вдали пролетает хищная птица. Название фильма «Услышь меня» остается на фоне горного лесного ландшафта. Горная река и равнинный берег. На травянистом берегу потный уставший молодой человек в грязной тельняшке и камуфляжных штанах роет яму. Он останавливается, вытирает лоб рукавом и вонзает лопату в землю. Пейзаж горной местности. Мужчина продолжает копать. В вырытой яме подходит седой мужчина средних лет. Он ставит возле ямы два ведра. Человек в тельняшке засыпает ведра землей с небольшими камнями. Мужчина средних лет поднимает ведра и устало начинает идти с ними в сторону берега. Мужчина средних лет становится в болото. В грязи едва заметен самородок, похожий на золото. Из водоема виднеется размытый силуэт третьего бородатого мужчины с ведром в руках. Он зачерпывает воду и выливает самодельный небольшой деревянный желоб. Седовласый спешит к мускулистому бородачу. Он высыпает желоб в землю с горными камнями. Бородач лопатой распределяет землю по деревянной конструкции, зачерпывает воду, выливает желоб. Вдали, на другом берегу реки, виднеется силуэт другого человека. Ну как там? Да пока никак. Бородач подходит к другому мужчине средних лет, тоже с бородой. Ну как? Есть? Четвертый мужчина промывает небольшое количество горного песка. Кажется, есть. Есть золото. Есть золото! Ура! Есть золото! Записывать те книги, которые вам необходимо прочитать летом. Открываем тетради, записываем. Школьный класс. Ученики сидят за партами в два ряда. В. Крапивин. Варькины друзья. Итак, продолжаем. П.П. Бажов. Хозяйка Медной горы. Ученик бросается листами в другого ученика. А когда вы вернетесь с каникул, мы с вами будем писать сочинение на тему «Как я провел лето». Поэтому все запоминайте, записывайте. Ты чё? Так, а что ты происходит? Чё? Милена, ты зачем ударила Андрея по голове? Он? Ну-ка, цыц! У него может быть сотрясение. Учительница гладит нарушителя по голове. Дети наблюдают. А вы прекратите снимать немедленно! Сейчас же извинись перед Андреем, иначе я поставлю тебе в дневник тройку за поведение. Извини, Андрей. Светловолосый мальчик самоуверенно радуется. Девочки на последней парте в восторге. Ирина Геннадьевна, а мы всей семьей летом в Испанию поедем. Какие молодцы. Хорошо. А кто еще собирается свое лето провести за границей? А мы в Таиланд поедем. Ну, тоже. Хорошо. А мы вояж по Европе. Ха, вояж! В Китай не поеду. За шмотками. А ты вообще все лето в деревне у бабки проведешь? Навоз мешать будешь? А вы, Андрей, куда собираетесь? Ну, не знаю. Я еще не выбрал. Или во Францию, или в Италию. Mm-hmm. Вот видите, когда люди знают, чего они хотят, они достигают своей цели. Желаю вам хорошо отдохнуть. Школьный двор. Ученики выходят из школы. Два старшеклассника отбирают у младших деньги. Да не, у нее в портфеле только учебники, ничего не звенит. Да сколько можно трогать моего брата? Аккуратней будь, что самое умное, сейчас, что директ... ли? Вот коза, как будто не видела, что он первый начал. А кто еще за границу поедет? А вы, Андрюшенька, куда собираетесь? Да ясно все, подарочки ей нужны. А ты чего? Сколько ему можно тебя унижать? Да ладно. Ты домой сейчас вон, поедешь? Вон они! Сваливают! Вон! Идет! Ну что, получилось? Сейчас я еще добавлю. Че ты до него доколупался? Каждый день какую-нибудь гадость делаешь. О, надо же, нищеброды вякают. Что, по морде хочешь, что ли? Вася, врежь Андрей! Ему! Андрей! Повезло тебе. Ладно, чао, ботаники, в следующий раз поговорим. Пошли! Андрей с другом убегают со школьного двора. Милена помогает встать Васе. Я тебе сколько говорю не драться? Садись в машину. Сильно болит? Да не. Таиланд, Италия. А меня к бабке, как всегда, зашлют. Я тоже к бабушке в Иркутск поеду. А ты куда собираешься? Да я не знаю пока. Квартира. Просторный зал, объединенный с кухней. Вещи теплые возьми с собой. На кухне женщина средних лет делает макияж. В зале девочка-подросток собирает вещи в рюкзак. Идет на кухню, открывает полки. Ты что-то потеряла? Мам, ты не видела йод? Порезалась, что ли? Да нет, Васятка поранился. А где он? Сейчас придет. Экстрасенс ты наш. Вася? Это где ж тебя так угораздило? Да, упал. Ага, упал. Девочка разворачивает Васю и ведет за стол на кухню. Начинает обрабатывать рану. Когда сдачи научишься давать? Щипет. Иди, собирайся я сама. Женщина сама обрабатывает рану и рассматривает лицо Васи. Да не люблю я драться. Ой, чудушка-юдушка ты моё. Ну что, вас поздравить можно? Нашли жилу. А я вам праздничный ужин приготовила. Тортик испекла? Я 5 банок тушенки в кашу положила. Вы мужики, вам мясо есть надо. Сегодня тушенка, а завтра одна крупа, что ли? Будет вам и мясо, и тортики. На землю поеду, все привезу. Пишите списки, кому что надо. День, лес. Лера недовольно смотрит на бородача. Когда едешь? Который нашел золото. Завтра. Семью хочу привезти. Двигайся. В деревне домов много заброшенных. Там и жить будут. Правильно. Чего в городе гарь дышать? Здесь воздух чистый. И под присмотром будут. Я с тобой поеду. Нет. Работать надо. А Шамиль за старшего остается. Да я махом метнусь. Дело срочное. Чего-то свербело. Месяц всего прошел. Мы ж на берегу сразу договаривались. До конца сезона. Роман! Роман со злостью встает и уходит в палатку. Девушка недовольно смотрит на бородатого. Уж ты гой еси, род небесный, ты единый и многопроявный, ты наш свет и справедливость, ты есть граница жизни вечной. Приди и будь с нами! Слава роду! Слава роду! Собирайся, народ, на веселый хоровод! Ночь. Небольшое количество людей в этноатрибутике встают вокруг стога из бревен. Спокон веков народ русский собирался в дни летнего солнцестояния на купальский праздник. И сегодня мы собрались с вами здесь, у купальского костра, отметить праздник Купал. Чья-то рука проводит над магическим дымом. Что с тобой, Дани? Ничего. Варя, ты плохо выглядишь. Для этого пойдем. Мне нужен доброволец. Пойдем. Кто хотел бы выйти сюда, дабы память родовую пробудить? Кто у нас самый смелый? Все хорошо будет. Ой. Ой. Род небесный, ты что соединяешь корень и крону, ведешь нас явой по стезе праве, воодушевляешь мудростью прадедов наших. Ой. Люди водят хоровод. Варя, сестра Васи, в центре улыбается. Варя резко хватается за голову, чуть пошатывается назад. Магический дым. Перед Варей совсем незнакомые люди в старинных нарядах водят хоровод. На ее лице страх. Варя! Варя! В центре другая молодая девушка с самодельным оберегом на голове. Девушка показывает Варе у себя на шее медальон. Точно такой же медальон оказывается и на шее у Вари. Варя смотрит на кулон, потом на девушку и теряет сознание. Да, он тоже уехал. Ему родители сказали, что на все лето. Ладно, подожди, сейчас проверю. Квартира школьника Васи. Всем доброе утро. О, а ты чего так рано приехала? Ты ж только через 2 дня собиралась. Мам, я в деревню не поеду. Мама с недоумением смотрит на Варю. Обе садятся за кухонный стол. Какую деревню? Ура, папа приехал! Вася радостно бежит к папе. Бородатый мужчина с улыбкой протягивает руки, подхватывает Васю. Дочка улыбается маме, и они идут в коридор. Привет! На стене висят часы с фоном курорта Турции. Мама и папа на кухне. Мама расстроенно помешивает в чашке чай. Что мы там будем делать? Ну а в городе что делать? Жара, душегубка. Да и ты все равно сейчас без работы. Но я же не по собственной воле. Ну что ты начинаешь? Там лес, свежий воздух, ребятишки есть. Да и мне будет спокойнее. Будем все вместе. Ты побыстрее там шевелиться можешь! Ну, видишь, опять. Горная лесная местность возле реки. Трое мужчин устало продолжают искать золото. Ты побыстрее двигаться там можешь! Орёт постоянно. Мешок с дерьмом. Чего ты к нему привязался? А ничего, что третий день по полнормы выполняем. Так ты вылези и помоги ему. Я свою работу знаю. Мне за вашу не платят. Вообще-то работа у нас общая. Сколько сработаем, столько и получим. Начальничек твой получит, который с женой сейчас развлекается. А нам кукиш! Ты за базаром следи! А то что? С берега к Роману бежит Шамиль. Начинается небольшая стычка между Шамилем и Романом. Мужики, да вы что? Шамиль! Хорош! Иди сюда, я сказал! Да вы что? Шамиль! Хорош! День. Другая часть берега горной реки. Привет! Привет! Мама и Варя смотрят вдаль. Вася бросает камни. Отец складывает вещи в лодку. Катерина? Анастасия? Отдохнуть к нам? Ну да, командир велел, и вот мы здесь. У нас места хорошие, тихие. Красота вон какая. Не пожалеете. Ну куда нам деваться? Не забалуешь. Так, все, команда. Все на борт. Все, пошли. Отец помогает Сергею подняться на борт. Отталкивает лодку от берега. Сам запрыгивает. Екатерина разворачивает лодку и все уплывает. Красота-то какая! Места здесь глухие. Все поуезжали. Кругом заброшенные деревни. Бери телефон. Телефон убери, говорю, а то уронишь. Варя уснула. Туман. Лесная поляна. Сельские дети разных лет в старинных нарядах играют в лапту. Смотри, сейчас попаду. Мальчик лет 6 бежит, закинутая вдаль колода от лапты. Отдай! Отдай! Отдай! Отдай! Дети испуганно смотрят. Перед ними немолодой военный Красной Армии. Отдай! Военный поднимает колоду и бросает под ноги детям. Играйте. Играйте. Ну. Отдай мой телефон! Ну, папа, отдай мой телефон! Отдай! Зачем? Ну, отдай! Ну, зачем он тебе сейчас? Ты компас взял? Здесь связи нет! Здесь вообще нет связи! Скоро приедем! Лодка набирает скорость. Закат отражается в воде. Дом хороший, крепкий. Правда, печку чистить надо. Ну да вам это без надобности. Спасибо вам, Вера. Вообще, давай на «ты». Я Настя. Вера, а вы сейчас в отпуске? Ну, да. В продолжительном. Сократили меня. Как? Врача и сократили? Медицина нынче не в фаворе. Говорят, все выздоровели. Да уж. А мы здесь живем. Ни связи, ни света, ни телевизора. Ничего не знаем, что в мире происходит. Я вам даже немножко завидовать начинаю. Ладно. Вы тут обустраивайтесь... А я, если что, буду рядом. Понял? Шамиль. Спасибо, Вера. Это деду Прокопу спасибо за его дом. Давно уже помер. Вера уходит. Бородач подходит к крыльцу, обнимает за плечи жену. Ну, пошли в дом. Ночь. Костер. Лера поддерживает огонь. Принимай, хозяюшка, ой, все, как Саша. Ты заказывала. Ой. Да тихо, тихо ты. Как будто год не виделась. Всего-то 3 дня меня не было. А у нас день как за квартал. Сейчас, ребят, сейчас позову. Лера достает из кармана большой фонарик, включает и убегает в темный лес. Так что говоришь? Бунтовать начали? Свалить он хотел с тобой. Мне работать он приехал. Я тогда тебе еще говорил. Спрятаться ему на время надо было. А геолог? Геолог молодец. Лера, хоть и городская. Ладно. Разберемся. Анастасия Сергеевна! Анастасия Сергеевна! Я слышу. Заходите в дом. Чего не проходите? Собак-то нету. У нас Наташа сильно поранилась. Быстрее! Садись. Ай. Я сейчас за аптечкой. Девочка моя. Ну потерпи. Рука девочки в крови. Настя достает из аптечки бинт. Это как же тебя так угораздило? Да отец по всему двору доски раскидал. Дрова собирался пилить. Хозяин, блин. И это тоже под ноги не смотрит. Запнулась и прямо на гвоздь рукой. Ну, рана не глубокая. Ничего, вен не задета. Ой. До свадьбы заживет. Больно щипет? Ничего, нормально. Я вам сейчас расскажу, что там дальше делать будем. Молодец, храбрая девочка. Шрам только останется. Ничего себе ты смелая. Даже ни разу не пикнула. А, ерунда. Варя. Варя жмет непострадавшую руку Наташи. Вася. А вы что, к нам насовсем? Жить? Да нет, пока отец здесь работает, мы с ним. Здорово. А приходите сегодня вечером на бревна. С ребятами нашими вас познакомлю. А что за бревна? Это наше место сбора. Вон там, в конце деревни. Костровище у нас. Найти легко. За крайним сараем. Я за вами зайду. Наташ! Наташа и женщины уходят. Местный мальчик ремонтирует старый забор. Чё, опять дед припахал? Ничего не припахал. Я сам. Ага, я так и поверил. Наверное, пообещал за это барахло какое-нибудь. Другой мальчик с телефоном в руках заглянул в корзину с набором инструментов. Смотри, что мне родаки подогнали. За то, что ни одной тройки нет. На, забей. Не понял. Гвоздь им забей. Ты чё, дурак? Знаешь, сколько он денег стоит? Да ничего он не стоит. Тут связи нет. Интернета твоего тоже. Мальчик с молотком побежал в свой двор. Другой мальчик стал наблюдать. А вот это? Оба. Куда? Стоит. Видал? И еще куча блесен в придачу. Слыхал? Пришлые. В дом деда Прокопа заселяются. Ну те, артельщики, пацаны, девчонка с ними. Теперь как в городе, не протолкнуться будет. Тебе чего, места мало? Целая тайга кругом. Да ну тебя, бурчишь тут. С тобой даже не поговорить. Мальчик с телефоном разочарованно уходит. Эй, приходи вечером на бревна. Наташу родаки привезли. Правда? Хоть одно дельное за сегодня сказал. Блин. Ну чё ты? Здесь поджигай. Да не лезь ты. А ну уйди отсюда. Дай сюда. Мелюзга, блин. Так до утра костер разжигать будете. Да давно обгорел, если бы этот не мешал. Чё я? У кого дедушка охотник? Да отстань. Вечер. Местный подросток бежит и поджигает дрова. Картошку принесла? А соль где? Ой, забыла. Ну так давай, чеши обратно. Девочка в очках убегает. Ребята, привет! О, привет! О, привет! Ой, привет! Привет! Привет! Привет! Приехали! Меня Егор зовут. Вася. Вася, садись. Я Варя. Сюда. Пошли. Вася, сюда иди. Вася пересаживается к Наташе. Наташа, улыбаясь, поворачивается к мальчику с телефоном. Тот одобрительно кивает. А что у тебя с рукой? Да, об гвоздь поранилась. А бинта-то намотала, будто зверь подрал. Вон, подорожник налепила, но завтра все пройдет. У нее действительно глубокая рана. Мама Вари и Васи – врач. Она знает, что делать надо. Ух ты, у нас врачей отродясь не было. В больницу в город пилить приходится. Ну все, Глеб, теперь все твои больные зубы повыдергивают. А что, у вас правда нет врача? Не, деревня ведь заброшенная. Ее уже и на карте вычеркнули. А как же вы тогда живете? Мы всего 2 года здесь живем. Да вон Юля тоже со своей матерью. Деваться некуда. Пришлось на родину предков вернуться. Раньше мы хорошо жили, в городе. У мамы бизнес свой был, а потом кризис. И банки с приставами все отобрали. Глеб, где твой сбор? Тащи сюда. Глеб послушно убегает. Я поделюсь. На, аккуратно, горячая. На, понюхай, как пахнет. Может, на рыбалку пахнет? А? Давайте. Только у меня удочки нет. А удочку Глеб тебе даст. Только на рыбалку рано вставать, 5 утра. Глеб, червей накопай. Хорошо. Варя широко открывает глаза. В них слезы. Она впадает в транс. Туман. День. Поляна. Девушка, отдавшая Варе кулон, стоит у дерева. Потом начинает прохаживаться по поляне. Достает нож. Присаживается. Срезает полевой цветок. За спиной девушки к дереву подходит солдат Красной Армии с похожим букетом в руках. Он облокачивается на дерево, наблюдает за девушкой. Начинает идти к ней. Не проспишь? Да я не просплю, не бойся. Что-то нехорошо мне. Да это ты воздуха надышалась. Кислород чистый. Стой, стой, стой. Давай я тебя до дома провожу. Пойдем. Смотри, не проспи. Не просплю. А это кто? Вася и Варя. Ну, я понял. А откуда они? Артельщики. Они поселились в доме деда Прокопа. День. На берегу рыбачат Вася, Наташа, Глеб и мальчик, что был с телефоном. Вон туда кидай. Да не туда, подальше. Подаль мальчик, что был с телефоном, недовольно смотрит в сторону Наташи и Васи. Глеб. Что? Видел? Городятел. Давай сама покажу. На. Спасибо. Ой. О, зацепил. Сначала с палкой попробуй. Потом за удочку берись. Иди за червями сходи. А чем этот плохой? Другого возьми. Дай червя. Пожалуйста. Вон у Глеба банка стоит. Возьми, белоручка. Сам что ли накопать не мог? Что? А где черви? Вот же, бери. Ой, ты что сделал, ботан? Всю рыбалку испортил. Не трогай его. Эй, пошутай. Получай. Ты что делаешь? Сам ботан, только языком болтаешь. У меха выискался. Да я-то что? Пойдем, Вася, ну их с этой рыбалкой. Наташа и Вася уходят. Глеб и Драчун смотрят им вслед. продолжает рыбачить. Сильно больно? Да не, фингал точно будет. О, привет. Настоящий мужчина. За что награда? Отец-то видел? Да, видел. Понял, не хочешь говорить. Дядя Шамиль, подожди. Дядя Шамиль, научи меня драться. Драться? Научить драться дело не хитрое, а вот научить быть сильным. Разве это не одно и то же? Не, сильным духом. А как этому научиться? Сначала надо полюбить врага своего и простить ему. Ну ведь если простить, значит сдаться. Нет, это оказаться сильнее его. И это поможет победить врага. Ведь гнев замутняет рассудок. А если рассудок замутнен яростью, то ты обязательно проиграешь. Как сложно все. Ступай в битву с холодной головой и с чистым разумом. А ты откуда все это знаешь? Меня отец твой научил. Это наука целая. Дядя Шамиль, а научи меня тогда охотиться. Конечно могу. Завтра и начнем. Правда? Угу. Вася, сидя на лавочке за домом, призадумался. Утро. Лес. Вася в шапке и куртке идет вперед. Смотрит под ноги. Дядя Шамиль, я еще гриб нашел! О, это сыроежка. Его что, сырым можно есть? Нет, конечно. Съешь сырым, рот потом от горечи не отмоешь. А почему его тогда так называют? Ну, есть несколько версий. Первая быстро готовится, через сутки после засолки есть можно. А вторая растет в сыром месте, любит есть сырость. Как отец твой говорит, все грибы можно есть, но некоторые только раз в жизни. Шамиль с ружьем на плече и Вася продолжают идти по лесу. Мужчина и мальчик пролезают внизу под срубленным столбом дерева, переступая через ветки. Дядя Шамиль, мы уже полдня ходим, а никого из зверей еще не встретили. Наверное, здесь нет никого. А ты что думал? Они будут выходить, чтобы поздороваться с тобой. Это тебе не зоопарк, лес. Это их дом, а ты их гость. Остановись, послушай. Тишина. Нет. Слышь, веточка треснула. Ага, правда. Ну вот, а ты говоришь тишина. Здесь целая жизнь. Тайга не любит шума. Знаешь, сколько сейчас за тобой глаз наблюдает? Ого, даже как-то не по себе становится. А ты не привлекай к себе внимания. Не шуми, ходи тихо, чтобы даже веточка не хрустнула. Тогда и на тебя внимания обращать не будут. Давай. Ребята продолжают двигаться по лесу. Жилье Саши, Насти и их детей. Настя во дворе вытирает тарелку полотенцем. Смотрит вдаль. Эй, охотнички! Как раз к ужину поспели. Молодцы! Вечер. Возле лесного ручейка сидит на корточках Роман. К нему спускается Лера. А, пугает. Тебя, что ли? Душно сегодня. Наверное, дождь будет. Смотри, комары сожрут. Да ничего, да что-нибудь и останется. Смотрю вот на тебя и удивляюсь, как тебе сюда занесло. Да как и ты заработать приехал? Нет, ты из другой компании. Ты птица другого полета. Начальнички-то уже совсем в деревню перебрались. А вы тут пашете за них и спите на земле. А Шамиль так вообще все время с детенышем возится. И золото теперь в деревне хранится. Что ты предлагаешь? А, так вот ты где. А я тебя потерял. Да Роман пошел за водой. Пошли, я... пошли. Поздно пошла уже. Проверить. Долго пойдем, пойдем. Седовласый протягивает руку Лере. Она уходит с ним. Роман оборачивается. Задумчиво и обеспокоенно смотрит вниз. Потирает рукой лицо. Дым. День. Военной Красной Армии. Перед ним стоят сельские женщины с детьми. Смотрят с беспокойством. Военный смотрит на людей. Расстегивает на рубашке верхний карман. Достает листок. Товарищи! Мы Совет Народных Комиссаров обращаемся к рабочим и крестьянам. Помещики и капиталисты, встречающие революцию враждебно и всячески мешающие ее победе, были сломлены. Рабочая и крестьянская революция окончательно победила, рассеяла и уничтожила последних недобитков, остатки царской власти. Теперь вы управляете государством. Вы сами должны объединиться и взять власть в свои руки. Сплотитесь вокруг народных советов. Установите строжайший революционный порядок. Беспощадно подавляйте попытки анархии. Ни один человек не лишится своего имущества без особого нашего революционного закона. Заводы рабочим, землю крестьянам. За нами трудящиеся и угнетенные во всем мире. Наше дело правое. Да здравствует революция! Ура, товарищи! Люди грустно смотрят. А зачем нам твоя революция? Военный пронзительно смотрит. Поднимает руку, сжимает кулак. Женщина ждет ответ. Военный браво, а потом ехидно улыбается. Утро. Варя встает с постели, переодевается. Настя стирает во дворе. Варя выходит на крыльцо. Потягивается. На Варе кулон из обряда. Мама, где Васятка? Не знаю, где. С ребятишками где-то лазит. А дядя Шамиль где? С отцом на прииске. Варь, воды принеси мне. Да, сейчас. Варь, ты куда? Деревянный сеновал. Наверху в сене сидят Глеб и Вася. Вася рассматривает складной нож. Это мне дед подарил. С таким в тайге не пропадешь. Да. А может, все-таки подаришь? Ну, в принципе, есть один вариант. Ты мне за нож картошку поможешь прополоть? Конечно, помогу. Вася! Вася, ты где? Вася, ты где? Я тут. Ты чего там делаешь? С Глебом играю. А ну спускайся, спускайся. Варя подходит ближе к сеновалу. Вася спускается. Я тебя по всей деревне ищу. Варя вешает кулон на шею брату. Зачем он мне? Он тебе пригодится. И не вздумай снять. Хорошо. Может, поужинаешь с нами? Не, спасибо, я домой. Мне сегодня сон приснился, как будто дождь сильный пошел. Вода в реке начала подниматься, а мы прячемся от него и укрыться не можем. А потом волна большая нас такая накрывает, как цунами. Мы болтыхаемся изо всех сил. И золото начинает тонуть. В лесу сыро. Вот и снится вам всякая ерунда. Я давно предлагал в деревню перебираться. Да далеко слишком, 6 километров по тайге пилить. Потом еще утром обратно. Но мы же с Шамилем ходим, и ничего. Не, мы здесь как-то привыкли. А как там золото? Много насобирали? Ну, если так дальше пойдет, то и на премию заработаете. А ты не боишься в деревне золото хранить? Ты-то здесь постоянно. Нет, не боюсь. Все, готов? Угу. Ладно, давайте. Счастливо. Лера смотрит в сторону уходящих, потом оборачивается на Романа. Роман рассерженно машет головой в сторону парней. И вот, когда начинается ночь, ничего не видно. Только одна звездочка на небе горит еле-еле, и луны даже нет. Медленно-медленно из болота выходит туман. Постепенно он начинает окутывать всю деревню. И туман тут светится голубой такой дымкой. А если кто посмотрит на этот туман, то сразу падает замертво. А ведьма пролетает над деревней. Вся в белом и заглядывает в окна. А если кто-то не спит в это время и увидит ее в окно, то сразу умирает. Ой, как страшно. Глеб, ты проводишь меня домой? Да провожу, провожу. Тише ты. Рассказывай дальше. Хватит мелюзгу пугать. Да я правду говорю. Ты что, не веришь, что ли, мне? Ой. А спорим? Слабо. Прямо сейчас к ведьме в окно заглянуть. Ну, не знаю. Че, струсил, что ли? Пошли. Юра, не надо. Хорошо ведь сидим. А я сразу знал, что ты ссыкло. А пошли. Юра подает руку Васе. Уходит. Вы куда? Да пусть идут. Это у них проверка такая. Новенький ведь приехал. Темно. Заброшенный деревянный дом. Иди уже, иди, иди. Вася медленно продвигается к окну дома. На полдороги оборачивается к детям. Иди, иди, иди, иди, иди, иди, иди, иди, давай. Вася подходит к окну, прикладывает руки к стеклу. Заглядывает, внимательно рассматривает. Да нет там никого. Да ты в окно постучи. Да никого там нет. Да как нет? Она там была. Она же никуда не выходит. Отойди, я сам. В окне исчезает женщина в белом просторном одеянии. А мне нравится здесь. Тихо, спокойно как-то. Сначала я и ехать-то сюда не хотела. Да я и сам с города. Всю жизнь там прожил. Вот сейчас техникум закончу. И навсегда сюда приеду. А ребята где учатся? Кто в кадетском, кто в школе-интернате, а кто просто к дедушке на каникулы приезжает. Да, жалко. Такие места пропадают. Варя задумчиво смотрит в небо. Раньше здесь была большая деревня. Народу много было. Но это еще до революции. Прииск тут был. Но потом наступила революция. И пришел один человек. Трагедия здесь случилась. Егор и Варя грустно смотрят на пламя костра. А почему сейчас золото не моете? Да оно вроде и есть, а вроде и нет его. Это как? Добыть его можно, а вот вывести нет. Проклято это золото. В советское время промышленным путем его разрабатывать пытались. Что здесь только не делали. Ай, только все трагедией заканчивалось. Мистика какая-то. Я как будто видела эти места раньше. Только я не понимала, что это значит. Сейчас я начинаю догадываться. А что за ведьма? Да, ведьма. Старуха. Никто не знает, сколько ей лет. Да, и слухами все обросло. Не поймешь, где правда, а где выдумка. Я же говорила не вернуться. Ну ты дурак. Чё я дурак? Ты видел, что там было? Ну видел, свет в окошке был. А чё орать, как недорезанный? Я тоже чуть от страха не описалась. Ну вы даёте, всю деревню на уши подняли. Ну ты герой наш. Да я не испугался. Просто неожиданно как-то. Да хочешь, сейчас пойду к ведьме и загляну. Да мы верим, верим тебе. Да это я специально, чтоб тебя напугать. Да это как раз и не испугался, в отличие от некоторых. Ха, спорим, слабо будет одному пойти в лес, еще и зайца подстрелить. Юра, ты что, спятил? Какая тайга? Он зайца только в зоопарке-то и видел. Увидит его и сам убежит. Юра, прекрати, я сказала. Спорим, принесу. Спорим. Да Глеб уже всех зайцев тут в округе переловил. Глеб, разрубай. Глеб встает и разбивает руки Васи и Юры. Дым. Прошлое. Солнечный день. В мелкой речке плещутся ребятишки. Посередине молодой парень на коне идет вброд. Скорей к мужикам! Старосту он Варя просыпается в доме, как после кошмара. Настя на крыльце чистит картошку. Мама, где Вася? Чё ты его вечно теряешь? С ребятишками гуляет где-нибудь. Варя, не пугай меня. Что тебе опять привиделось? Варя разворачивается и бежит со двора. Настя смотрит ей вслед. Варя бежит по проселочной дороге. Егор, ты Васю не видел? Привет. Они, наверное, с Глебом на бревнах. Я видел, они туда пошли. А что случилось-то? День. Клуб леса. Вася идет с ружьем на плече. Смотрит под ноги и по сторонам. Варя со всей силы бежит. Вася плавно снимает ружье с плеча. Вдали заяц. Пошатываясь, он пытается прицелиться. Варя падает в лужу. Вася спешит к добыче. Варя с трудом поднимается. На руках и коленях окровавленные ссадины вместе с болотом. Она продолжает, сжавшись, бежать. Варя поворачивает к дому. Мать во дворе снимает с вешалки белье. Варя подходит к маме. Настя смотрит на пораненную дочь. Обе одновременно садятся на лавочку. Варя вытирает лоб. Настя смотрит впереди себя. Мама, Васятка пропал. Настя сглатывает. Как пропал? В тайге потерялся. Вася с ружьем бежит по тайге. Вася пробирается сквозь еловые ветки. Уставший мальчик волочит ружье по земле. Останавливается. Бросает оружие. Быстрым шагом подходит к дереву с мохом. Вася внимательно осматривает мох. Поворачивает голову в нужном для него направлении. Вася бежит по тайге без ружья. Вася останавливается, смотрит по сторонам, продолжает бежать. Вася спотыкается и падает на землю. Тайга с высоты птичьего полета. Вася лежит лицом к земле. Мальчик медленно приподнимается, смотрит по сторонам. Вася переворачивается на спину, пытается встать. Не получается. Он лежит и смотрит снизу вверх на деревья. В лесу наступили сумерки. Вася тащит за собой две большие ветки. Вася подготавливает костер. Достает из маленького пакетика спички. Спички кладет назад в пакет, заворачивает и кладет в карман. Роман, Саша и Шамиль смотрят вниз, подсвечивают фонариками. Саша поднимает ружье с земли, резко отдает оружие Шамилю. Сердито смотрит на него. Шамиль виновато опускает голову вниз. Саша светит вокруг себя. Роман ехидно улыбается. Туда пошли. Вася сидит у костра в темноте. Вдруг резко оборачивается, пристает на корточки. Вдали становится светло и поднимается дым. Вася берет в руки большую палку. Медленно встает. Стрелять буду! Мужчины с фонариками смотрят вниз в одну точку. Саша плавно опускает вниз руку, дотрагивается пальцем до папоротника. На пальце Саши кровь. Саша протягивает руку в сторону Шамиля, показывает кровь. Роман, понимающий, опускает голову. Шамиль виновато тоже опускает голову. Саша с безысходностью смотрит вверх. Осядки больше. Саша закатывает глаза. Саша пьян, сидит в другом доме за столом. Ты чего удумал? Ты что, сына похоронил? Отдай! Отдай! Шамиль вырывает бутылку из рук Саши. От злости Саша переворачивает стол. Варя жалостливо медленно подходит к отцу. Варя со слезами на глазах обнимает отца. пойдем домой. Саша успокаивается. Появляются слезы в глазах. Варя и Саша, обнявшись, выходят из дома. Настя с керосиновой лампой в руках трясется. Над вечерним поселком туман. Настя, Екатерина и Вера остаются в доме. Женщины уставшие и озадаченные. Надо в МЧС срочно звонить. Здесь связи нет. Надо на большую землю идти. Только километров через 20 появится. Надо звонить в МЧС. Ночь. Лесное пристанище артельщиков. Давай быстрее, пока они не очухались. Лера очень быстро собирает вещи в рюкзак. Бегает от рюкзака к палатке. Где его искать, там буду. В сейфе хранят. Не смешно. Ты был у них в доме. Сам говорил. Никакой мебели нет. Спят на полу. Одна комната и кухня. Значит, под матрасом или в рюкзаке его. А Иван где? Лодку готовит. Мы на двухместке троем далеко. Не уйдем. Там дальше вода большая. Что, струсил? Больше шанса такого не будет. Неспокойно мне как-то. Фонарь возьми. Роман уходит в глушь леса. Лера, подсвечивая фонариком, смотрит ему вслед. В темноте бегут Роман и Иван с надувной лодкой в руках. Роман спускается с обрывчатого берега к реке. Подавай лодку. Над рекой туман. Трое, еле уместившись в лодке, отчаливают от берега. Не каркай! Я говорю, сдувается. Ты порвал, ты дотащил ее. Бегай в проколом. Хватит вам паниковать! Греби его! Греби к берегу! Греби к берегу! Греби к берегу! Будем! Мистический дым. Помогите! Помогите! Тони! Уроды! Помогите! Тони! Тони, помогите! День. Лагерь МЧС. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а кто у вас тут главный? Вон та палатка большая. Там наш штаб. А кто вам позвонил? Да вы сразу поймете. Спасибо. С чего вы взяли, что мальчонка погиб? Он жив. Жив. Он просто леса не знает. Он заблудился. Это не лес. Это тайга. Кинологи готовы? Я его кровь нашел. Сначала ружье, потом кровь. Кинологи готовы. Вот еще карта. Она лучше и подробнее. Командование МЧС рассматривает карту. Кинологи, выдвигаемся вот по этому маршруту. Понятно. Как же вы допустили, что за мальчонкой не доглядели? Я с вами пойду. Мы засечки поставили на то место, чтобы утром осмотреть. Главный с укором рассматривает родителей Васи и Шамиля. Все, выдвигаемся. Лес. Вперед бежит Шамиль. Вот она, вот она! Вот она, давайте сюда! К нему бегут Саша и группа спасателей. Рука Шамиля указывает на засечку на дереве. В кустах посмотри. Ищи, ищи, ищи. Нюхай. Чисто здесь. Нашел. Саша смотрит с замиранием сердца. Это заяц. Давай, Кар. Саша облегченно, медленно садится на корточки, вытирает лоб и бороду рукой. Вот мы вот здесь вот стоим. Надо как раз в точку 1 и вот в этом квадрате посмотрим. Пошли. Группа продвигается. Из елового навеса возникает рука. Вася, уставший и грязный, потихоньку выбирается из самодельного укрытия. Вася оглядывается по сторонам, снимает шапку, обтряхивает ее, снова надевает. Мальчик потихоньку встает. С осторожностью смотрит вокруг себя. Вася подходит к потухшему костру. Руками разгребает пепел. Мальчик аккуратно идет вперед. Останавливается, рассматривает. Пробирается сквозь ветки. Вася складным ножом рубит молодое небольшое деревце. Вася находит рядом в траве грибы, аккуратно их срезает. Мальчик рассматривает и нюхает грибы. Пытается вручную сломать небольшое дерево. Нагнув дерево до земли, продолжает бить по нему ножом. Со срубленным деревом Вася выходит из чащи на поляну. Увидел грибы. Срезает. Кладет за пазуху. Находит новые грибы, облизывает, кладет в середину куртки. Мальчик с палкой медленно продвигается по поляне. Ну как там? Еще не вернулись. Да все нормально будет, садись. Найдут они его. Вон, с собаками пошли. По следу и найдут. Дождя же не было. Варь, ну ты хоть меня послушай. У меня идеи есть. Заткнись ты, идейный. Из-за тебя это все случилось. Ладно, пойду я. Должны скоро вернуться. Грустная Варя уходит. Юра поник, смотрит вниз. Это ты во всем виноват! Лагерь МЧС. Группа спасателей вместе с Сашей и Шамилем возвращается на базу. Настя с Верой подходит к Саше и Шамилю. Настя и Саша остаются одни возле палаток. Настя медленно подходит и пристально смотрит в глаза Саши. Женщина кладет кулаки на грудь мужа. Саша обнимает Настю. Она закрывает глаза. Темно. Тайга. Вася подбрасывает в костер ветки ели. Смотрит на огонь. Поднимает голову вверх. Расстегивает курточку, прячась от дождя. Встает, уходит от костра. Огонь медленно гаснет. Дом Екатерины. За окном темно. За столом Егор чинит мотор от электропилы. Катя приносит тазик с водой и одежду дочке. Я сказала, со двора не ногой! Ну, мама! Что еще непонятно? Убирай все! Егор недовольно смотрит на Катю, продолжая чинить. Я сказала, убирай все! Тебя это тоже касается! Я-то чего? Того! Вон, в огороде все заросло! Нечего шляться, где попало! Делом займетесь! Да найдут его, мам. Вон сколько людей уже ищет. Тайга. Ночь. Вася сидит на корточках, смотрит вниз. Мальчик расстегивает курточку. Достает кулон. Рассматривает. Крепко сжимает в руках. Варя, мне страшно. Варя лежит в своей кровати. Смотрит на зажженную керосиновую лампу. Не бойся. Все будет хорошо. Вася резко поднимает голову, смотрит с опаской вглубь леса. Прячет кулон, застегивает курточку и бежит в противоположную сторону. Утро. Лагерь МЧС. Здравствуйте. Можно? Чего тебе? Я сестра Васятки. Я точно знаю, где сейчас мой брат. Мы тоже знаем, только пока не можем его найти. Нет, вы не поняли. Я его чувствую. У меня с ним связь. Настроил рацию? Настроил. Он рядом с болотом, недалеко от него. Там еще костровище осталось. Возьмите меня с собой. Ну, пожалуйста! Нельзя, это опасно. Трое спасателей уходят. Варя огорченно смотрит им вслед. Связь у них. Слушай, а может, девчонка права? Дай карту. Вот в этом районе есть болото. Точно, вот болото, ага. Если успеем, можем его обследовать. Успеем сегодня. сжавший спит под выкорчеванными деревьями. Мальчик потихоньку просыпается. Вася устало встает со своего убежища. Сквозь корни пробивается солнце. Вася начинает идти от своего убежища, переступая через ветки. Вася срывает дикую красную ягоду. Пробует. Настороженно слушает. Встает и идет дальше. Тайга с высоты птичьего полета. Внизу горная река. Через водоем по лежащему огромному бревну. Спасатели вместе с собаками бегом прочесывают одну из лесных полян. Да, видно, девчонка была права. Ребята, пошли быстрее. Лишь бы в болото не попало. Вася поднял голову к небу. Залезть на дерево. Он не удерживается на тонкой ветке. Падает. Вертолет улетает. Вася пытается встать после падения. У него не получается. Мальчик прикладывает платок к пораненной руке. Зубами пытается завязать. С трудом встает. Вася подходит к болотистой местности. Вася отходит от болота, снимает резиновые сапоги, затем носки. Носки он кладет в сапоги. Мальчик с сапогами в руках начинает идти по болоту. Немного вязнет. Спасатели продолжают прочесывать лес в заданном направлении. Собаки берут след мальчика возле дерева. Куда? Вася аккуратно продолжает идти, практически по пояс в воде. Сапоги спрятаны за пазуху. Пробирается, держась за камыши. Вася уходит под воду. Затянутое небо. В небе летает хищная птица. На поверхность болота всплыла шапка. Шапка тоже тонет. Платок. Спасатели прибегают к болоту, смотрят по сторонам. Все. Сгинул пацан. Не успели. Вечер. Бревна. Дети сидят полукругом. У всех опущены головы. Грустят. А мне мама запретила со двора выходить. Все с недовольством обернулись на девочку в очках. Потом снова смотрят вниз. О, блин! Комар! Ребята, может быть, пойдем... Да заткнись ты! Это ты! Ты во всем виноват! Ты послал его в тайгу! Я? Ты его сразу не взлюбил! Знал ведь, что он места здешние не знает! Да кто знал? А ты помог ему! Вы все специально это придумали! Да Глеб-то здесь при чем? Вы все виноваты, что не остановили его! А что ты ему глазки строила? Я не строила! Он мне сразу понравился! Влюбилась, что ли? Ах так? А твое какое дело? Ох ты, малевка! Вы что делаете? Варя, стой! Что вы наделали? Все грустно возвращаются на свои места, продолжают сидеть с опущенными глазами. Поздний вечер. Болото. Вася мокрый, грязный, сидит у берега, выкручивает от воды шапку. Выливает воду из сапога. Лицо Васи дрожит. Грустный Саша сидит, облокотившись на руку. Ты зачем нас сюда притащил? На погибель ребенка. Настя, ну что ты такое говоришь? Он же отец его. Да он-то отец. А ты зачем его в тайгу потащил, сенсей? Чему ты можешь его научить? С гор спустился. Ну почему с гор? Входит Варя. Грустно смотрит на собравшихся взрослых. Мама смотрит на Варю, опускает глаза. Варя уходит за перегородку. Это же надо было додуматься. С собой малолетку в тайгу потащить. Почему ружье не прибрал? Чему ты мог его научить? Не знал, объясни мне. Она не хотела ехать. Варя отговаривала тебя. Что теперь делать? А я с ними. Ходили вроде порез. Я послушаю. Я не кричу. Только я тебя послушаю. Что собирать. Здесь кричит? Куда? Объясни мне. Куда ты нас завез? Зачем ты его потащил? Почему туда? Я-то во всем? Где там чудо ходит? Охотники тоже мне руководят. Кто нас сюда притащил? Пацана малолетнего. Его я научил. Хотел лучше. По тайге. Чтоб все нормально. А что так зачем? Я только не Варя накрывает голову подушкой. Ночь. Тайга. Вася сушит шапку и куртку возле костра. Вася достает из кармана куртки яйцо, заворачивает его в большой лист какого-то растения. Кладет в жар костра. Достает палкой приготовленное яйцо, перекидывает из руки в руку. Жадно съедает. Достает другое яйцо. Заглатывает. Вася с набитым ртом резко оборачивается назад. Смотрит вдаль. В темноте дым. Вася начинает медленно снимать с ветки куртку. Складывает ее. Не глядя, снимает шапку. Падает. Отползает назад. Варя вертится во сне. В ночи по лесу с огнем в руках и мешком под боком бежит военный Красной Армии. Варя крутится. Вася бежит. Старая ведьма колдует над чаном с дымом. Варя крутится во сне. Бегут сельские мужики. Бежит Вася, оборачивается. Военные убегают. Ведьма колдует. Варя вертится в кровати. Варя просыпается с ужасом в глазах. Ночь. Варя забегает в калитку другого дома. Подходит к окну. Заглядывает. К окну со свечкой подходит Егор. Варя выманивает его рукой на улицу. Ты чего? Скорее, собирай, ребят. Только тихо, чтоб родители не проснулись. Увидимся на бревнах. А ты куда? Потом все объясню. Давай быстрее. Я все знаю! Это из-за вас Васятка потерялся! На кушетке лежит старая колдунья. Отрешенно смотрит в потолок. Это вы отправили Васятку в лес? Зачем? Что вам сделал маленький ребенок? Знаешь, да не все. Садись, разговор будет. Варя проходит. Все началось с приходом комиссара в нашу деревню. До этого мы жили счастливо и беззаботно. Я была берегиней, лечила людей, и не только это. Помогала всем бескорыстно, кто ко мне обращался. Жила я одна. Селяне относились ко мне с уважением, но в то же время с опаской. Может, так бы все и было, но вдруг появился он. А вот эти красивые будут. Не все, что красивое, полезно. Бывает неприметное, да неприглядное. Не высовывается, а пользу большую принесет. Хорошо сказано. зачем ты к нам пришел? Холодом от тебя веет. Люди боятся тебя. Но тебя тоже не слишком привечают. Живешь одна, на отшибе. А ведь ты тоже им помогаешь. Золото тебе надо. Не за себя радею. О них же и забочусь. А не я, так кто другой придет. Свято место пусто не бывает. Или не нравлюсь я тебе? Комиссар протягивает букет Бергине. Дым. Я поверила ему. Влюбилась. А ему не я была нужна, а золото. В нашей деревне старателей все жили на равных. Не было богатых и бедных. Каждый выполнял свою работу. И поэтому невозможно было понять, у кого хранится золото. Во главе стола сидит хозяин дома. Жена подает скромный ужин. Садится рядом с мужем. Хлеб да соль вашему дому. Жена пристает, чуть кланяется. Встает хозяин дома. Спаси Бог, завсегда гостям рады. Садись, отведай с нами, чем богаты. Спасибо, не откажусь. Трое сыновей по очереди встают с лавочки, пропускают комиссара. Девочки внимательно смотрят на гостя. Он снимает кепку. Комиссар начинает молиться. За ним жена, дети и отец. Военный берет картошку в мундире, вертит в руках, смотрит на хозяина. Отец смотрит на гостя. Гость отдает картошку хозяину, берет вторую. За ним берут остальные. На. Комиссар протягивает огурец самому младшему. Спасибо за угощение. Мать кивает детям. Дети дружно встают из-за стола. Жена уходит за ними. Отец подвигается на середину. По делу ко мне. Али, так? Комиссар пристально смотрит на мужчину. Да дело-то у нас одно. Важное. Не догадываешься, зачем я пришел? Смотрят друг на друга. Остановите его, пожалуйста! Комиссар навел пистолет на мужика. Берегиня с ужасом в глазах встает. Что ты наделал? Что ты наделал? Все, все хорошо. Уходим. Уходим из дома. Уйди! Ты убийца! Ну и оставайся тогда одна. Мне все достанется. Комиссар опускает голову вниз, забирает со стола заколку, похожую на кулон Вари. Своими рассказами о светлом будущем и помощи всем на свете он затуманил мой разум. Я ему все рассказала. Дом Берегини начинает гореть. К горящему дому подбегает деревенский парень. Смотрит в окно. Парень подтягивает рубаху на голову, забегает в горящую избу. Люди! Пожар! Пожар! Пожар, люди! Пожар! Горим, люди! Пожар! Здесь погорит! Селяне пытаются потушить пожар, льют воду из ведер. Евдокия медленно, лёжа на траве, поворачивает к Семёну голову, срывает с шеи кулон, отдаёт парню. Уходи! Уходи отсюда! Не будет добра! Не будет добра здесь! Спасли те, которых я же и погубила. Я поняла, что старое уже не вернуть. Придут новые люди, и начнутся другие убийства. Я прокляла это золото, чтобы его никто не смог отсюда увезти до лучших времен, когда появятся люди с чистой душой. Заклятие можно снять, только соединив два талисмана. Один, который у меня украли, а второй на твоем брате. Они притягивают друг друга. Поэтому Васятка и потерялся. Ты найдешь его. У тебя дар, о котором ты даже и не догадываешься. Уходи. Тебе надо спешить. Давайте уже по домам разойдемся. Ну, потерпите еще чуть-чуть. Сейчас она придет. Мне спать хочется. Ребята, я знаю, что Васятка жив. Как жив? Как он же утонул. Я знаю, что он живой, но я не знаю, где. Так ты знаешь, где он или нет? И да, и нет. Это как это? Я знаю, что он под землей. Я его чувствовала все это время. Я и сейчас чувствую, но меньше. И я поняла, что он под землей. Ты чего это? Ведьма? Ой! Как он туда попал? Я понимаю, что это из области фантастики. Но у меня с ним связь. Я умею предчувствовать все, что произойдет. Мы тебе верим. Я все время его вела, то есть видела. и говорила всем взрослым, только меня никто не слушал. Сначала он кружил почти на одном месте. Потом вышел к болоту и перебрался через него. А затем поднялся на гору и бежал по ней, пока не пропал. Пропал резко, будто провалился куда. И я поняла, что он под землей. Но он еще жив, и нам надо спешить к нему на помощь. Я понял, где он? Это ведьмина гора. Точно, она находится как раз за болотом. Мне дед рассказывал. Когда ведьма была еще молодая, ее часто там видели. Поэтому и назвали ведьминой. Никто не знал, что она там делала. Как-то дед взял меня на охоту на целую неделю. Далеко мы тогда ушли. Мне так показалось. А на самом деле всего-то круг дали вокруг болота. По прямой-то, да на лодке. Всего несколько часов от деревни. Ну ты покороче можешь. Ну так на этой горе пещера небольшая есть. Ее сразу не заметишь. А я приметил. У меня глаз как у орла. Никто о ней не знает, даже дед. Он там. Подожди. По воде, говоришь, шарелик ты наш? Да. Быстро все по домам, одеваемся потеплее, в тайгу идем. А я пока ключи от катера возьму. Встречаемся через 10 минут на причале. Только тихо, чтоб родаки не проснулись, понятно? Да. Все, все по домам, бегом. Давай. Егор сидит на корме лодки возле реки на берегу. В небе полный месяц. Ну что, а где Глеб? Он точно знает, где эта пещера? Рассказал, значит, знает. Да ты не смотри, что он маленький. Здесь ребята быстро взрослеют и умеют держать свои слова. Ну да. Варя садится рядом с Егором. Все, я готов. А рюкзак-то понабрал? В тайгу идем, хоть и недалеко. Дед вот только ружье спрятал за то, что я картошку не прополол. Аккуратно залазь. Глеб залазит на корму. А ты-то куда? Проводить? Ребята, Юра с нами пойдет. Не, у меня и жилета только 4. А он мне и не нужен. Я хорошо плаваю. Я сказал нет. А не возьмете? Я за вами вплавь пойду. Пусть он с нами пойдет. Ладно, садитесь быстрее. Иди, я тебе сказал. А ну, брысь отсюда. Если вы меня с собой не возьмете, то я все маме расскажу. Дети у лодки в замешательстве смотрят друг на друга. Варя подходит к девочке, присаживается, берет ее за руки. Ты должна остаться. Это очень важно. Когда родители нас хватятся, ты должна будешь сказать, что мы ушли рыбачить за балку. Поняла? Поняла. Это будет наш секрет. Все сели в лодку. Дети уплывают. Девочка стоит на берегу, смотрит им вслед. Вася весь грязный смотрит вверх. Наверху подземной пещеры виднеется проем. Вася зажигает спичку, освещает пещеру. Обводит спичкой вокруг себя. отползает назад. Вася рассматривает скелет в военной форме с ног до головы. Возле трупа рюкзак с золотом. Вася аккуратно переступает мертвеца. Спичка гаснет и припекает Васе руку. Он видит факел возле умершего. С мощным огнем в руках детально, со страхом в глазах, рассматривает труп. Тянется к мешку с золотом. Расстегивает куртку, достает кулон. Он соединяет кулон и лежащую возле мешка с золотом заколку. Вася прячет кулон обратно в куртку. Заколку берет в руки, продолжает рассматривать. Кладет заколку в верхний наружный карман куртки. Факел позволяет Васе рассмотреть пещеру лучше. Он вылазит на выступ в стене, продвигается вперед, освещает все и рассматривает. Мальчик продолжает продвигаться вперед. Раннее утро. Тайга. Группа людей продвигается по лесу. Впереди идет Глеб с палкой. Останавливается. Осматривает местность. Дети, уставшие, стоят рядом. Куда теперь? Глеб все рассматривает, поворачивается к товарищам. Туда. Как ты здесь ориентируешься? Все одинаково. Это у вас в городе одинаковое. Здесь каждый пенек разный. Пошли. Давайте хоть 5 минут отдохнем. Надо спешить. Пусть ребята отдышатся. Уже недалеко осталось. Уставшие дети сидят, пьют воду и кушают припасы. Родители уже, наверное, проснулись, а нас нет. Да уж, сейчас дома такое творится. Я попросила Юлю, чтобы она нас отмазала. Пошли, хватит, отдышались. Вася на четвереньках с факелом в руке пробирается в узком проходе пещеры. Над местностью туман. Дом Насти и Саши. Саша спит на надувном матрасе. К нему осторожно подходит Настя. Жена присаживается, тянется дрожащей рукой к руке мужа. Саша! Саша! Варя пропала! Саша открывает глаза. Как пропала? Проселочная дорога. Пасмурное утро. Давай говори, куда все ребятишки подевались? Они ушли рыбачить за балку. Когда ушли? Ночью. Так, давай еще раз. Смотри мне в глаза. Скажи, как они велели тебе сказать? Они мне велели сказать, что если их будут искать, мне нужно бы сказать, что они ушли рыбачить за балку. И это наш секрет. Да какой же это секрет, если ты нам все рассказала? Я не хотела говорить. А что ты не хотела говорить? Что они Васю пошли искать? Настя оборачивается к взрослым. Так это и есть ваш секрет? Да. Ну тогда ты не плачь. Мы никому больше об этом не скажем. Иди, ложись спать. Так, все понятно. Не, мы сюда не дойдем. Да, конечно, мы не дойдем. Тут вертолет. Однозначно вертолет. Хорошо. Вызываем вертолет. Да, КП авиации, спасатели. Вертолет нужен в квадрат 3440. Принял. Ждем. Через 30 минут. 30 минут. Долго. Над тайгой взлетает вертолет. Вертолет пролетает над округой. Вася ползком выбирается из пещеры. Мальчик загребает землю руками. Из последних сил ползет. Очутившись снаружи, он останавливается и без сил лежит на земле. Вот она, пещера! Юра отталкивает Глеба в сторону. Начинает бежать первый. За ним ускоряются все остальные. Вон он, Вася! Юра переворачивает Васю с живота на спину. Отдает Варе закладку. Вертолет! Мы здесь! Мы здесь! Мы здесь! Мы здесь! Спасите! Спасите нас! Мы здесь! Мы здесь, люди! Мы здесь! Люди, мы здесь! Вертолеты на лесную поляну постепенно на тросе спускаются МЧСники. Двое спасателей берут Васю на руки. Дети радостно наблюдают. Вместе с МЧСником поднимают на борт вертолета. Держи! Отец кидается к Васе. Вертолет поднимается выше. Отец целует сына. Thank you. Мальчика отцепляют от спасательных приспособлений. Сынок, сынок. Папа. Нашелся, родной. Нашелся. Мы нашли его! Радостная Варя забегает в дом к старой колдунье. На груди у Вари висит кулон. Девочка замирает, рассматривает лежащую старуху. Варя медленно подходит к кровати. Прощупывает пульс на руке у ведьмы. Смотрит ей в глаза. Радостно садится рядом. Мы нашли Васятку! Простите меня за все. Вот. Вот. Вот он! Вот он, ваш амулет! И это тоже ваше! Теперь это все твое. Ты станешь берегиней. Старуха умирает. Кабинет директора школы. Классный руководитель Вася пристально смотрит на директора, который читает тетрадь. Ну а что вас смущает-то? Вполне хорошо написано. Даже очень интересно. И вы считаете, что это нормально? Вполне. Интересный рассказ. Написал как настоящий писатель. Вот именно, как писатель, фантаст. У нас здесь не курсы сценаристов. Дети должны писать правду. Что из них вырастет, если они начинают с такого возраста врать? Я понимаю, что ему нечем похвастаться перед своими сверстниками. У хороших родителей дети отдыхают за границей, извините. А этим нечем похвастаться, и они начинают сочинять всякую ересь, чтобы поднять свой престиж перед одноклассниками. Милена подслушивает. Я должна пресекать это. Я классный руководитель. Что-то долго они там заседают. Ну да. Ты что такого-то насочиняла-то, что классуха так занервничала? Входит мужчина в форме МЧС, улыбается детям. Молодежь, кто последний? Нам туда не надо. Не, не надо. Разрешите? Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотел увидеть одного вашего ученика, Василия Хромова. Ну вот видите, о чем я вам говорила. Его уже полиция разыскивает. Не полиция, а МЧС. А, тем более, он что-то уже поджег. Да успокойтесь вы, Ирина Геннадьевна. Товарищ генерал, что случилось-то? Да ничего не случилось. Спортзал. За мужество, проявленное в сложной ситуации. За смелость, за стойкость перед лицом опасности награждается ценным подарком Сибирского регионального центра МЧС России ученик 7 Б-класса Василий Хромов. Герой! Чего? Вася получает подарок. Поздравляю, Василий. Спасибо. Ты молодец. Трое суток в глухой тайге, в полном одиночестве, без еды, без воды, перед лицом серьезной опасности, Василий проявил стойкость, геройские качества своего характера. Не каждый взрослый с оружием в руках сумел бы выжить в глухой тайге среди диких животных. Сумел бы это сделать без паники. Василий, ты сумел. Учительница свысока смотрит на подарок и Васю. Василий, такие люди нам нужны. Давай, по окончании школы к нам спасатели. Вася проходит через центр спортзала к своему классу. Зима. Стройка деревянного дома. Саша высекает по бревну. К нему подходит Шамиль. Когда наши приедут? Да скоро будут уже. А я вам чайку принесла. Вот, чайку самый раз. А пирожки? Смотри, наши идут. Вдали на поляне появляются дети Настя. Всяк туда пройдет сторону былинную. Там три дуба старые, к ним тропинки узкие. Саша, корни там твои, сынок, что зовутся русскими, что зовутся русскими. Реки, леса, птиц голоса, в сердце любовь, звон в небесах. Реки, леса, птиц голоса, в сердце любовь, звон в небесах. Осияет солнышко, заиграет росами, и в стогу влюбленные затаятся босыми. Не вернется прежнее, все, что будет, сбудется, и травою нежною во лугах заблудится, во лугах заблудится. На черном фоне возникает надпись: «Фильм посвящается светлой памяти моей мамы».